Глава 57. Заур. Неделя спустя. «Твой брат решил окончательно потерять свою жену!» Со злостью пилит мозги мама. «Заур, надо брать себя в руки!» Строго смотрит на меня отец. «Так дело не пойдет! Нельзя квасить каждый день в барах!» «Брат, твое состояние сказывается на бизнесе!» Тигран уничтожает меня тяжелым взглядом из-под густых бровей. «Багратов не станет работать с подобным партнером. Ты все просрешь — бизнес, себя, здоровье!» «Мужчины!» — осаждает отца и брата мать. «Вы со своим бизнесом и здоровьем забываете о главном — о нас, женщинах!» «Заур, как себя сейчас чувствует твоя жена? Она, можно сказать, уже на сносях, а ты все дурью маешься. И со своим придурочным Эмилем общаешься, он плохо на тебя влияет. От него Зарина вот-вот уйдет, и твою семью общение с ним тоже разрушит». Я, сжимающий до этого адски больные виски, вскидываюсь, поднимаюсь с дивана. «Слушайте вы все! Она меня бросила, ясно вам? На развод подала, все! Нет моей семьи больше!» «Сам просрал свою семью, лично! Ты зря ее сейчас обвиняешь!» — отчитывает меня брат. «Ты первым начал флирт с секретаршей! Да начни я себя так вести, меня Нелька в порошок сотрет! А Таня еще долго терпела, плакала, просила тебя, а ты...» «Так получилось, Тигр, ну что мне теперь сделать?» «Вернуть свою Таню, что тебе еще делать?» — советует мама. «Как ее вернешь? Она уже с тем белобрысом спуталась. Изменила мне». «А ты свечку держал над ними?» — встревает отец. «Видел лично. Может, она тебе фотографии прислала?» «Она так сказала». «Она на 7-м месяце беременности, ей сейчас только до измен. Ну и идиот же ты, Заур!» Больше всех в этой ситуации переживает мама. Меряет гостиную шагами и постоянно бьет себя по лбу ладонью, удивляясь моей тупости. «Заур, на таком сроке никто из женщин не ищет себе любовника в кровать. Многие уже и сексом перестают заниматься, потому что тяжело, и гормоны по-другому пашут. Уж прости, что мне приходится тебе, здоровенному мужику, объяснять подобные вещи. Сам должен хоть немного книги почитать и разобраться». Не верю я, что не изменяла. Она с таким лицом мне это сказала, так торжествовала. «Заур, тебя только гипотетическая измена твоей жены останавливает от примирения в отношениях?» Интересуется Тигран. «Или это повод закончить ваши отношения и окончательно перейти к секретарше?» «Чего?» — кривлюсь я. «Я Синявкиной вообще не хочу ничего слышать. И видеть ее не хочу». «Ну так чего же ты ждешь тогда?» «Знаешь, Тигр, все вы тут такие умные и правильные. Но если бы тебе твоя Неля в лицо кинула, что пойдет спать с другим мужиком, ты бы простил ей?» Тигран смеется мне прямо в лицо, полностью уверенный в том, что его жена никогда так с ним не поступит. «Ты, Заур, несправедливо сейчас говоришь. Самому себе ты факт измены простил, а Тане не измену, а только слова об измене простить не можешь», — замечает мама. «Вы думаете, не изменяла?» Обвожу я всю семью взглядом. Три моих самых родных человека одновременно отрицательно качают головами. «Нет, думаем, что нет». Уф, тяжело вздыхаю, ерошу волосы. «И что же мне теперь делать?» «Что? Есть ли способ, как вернуть Таню?» «Есть», — хитро улыбается мама. «И мы тебе в этом поможем, но никаких секретарш больше!» «Никаких левых баб! Узнаю, что ты снова изменил Тане, больше я тебя спасать не стану!»